Вернувшись в хижину, монах встал лицом к статуе Будды и хотел воззвать к священному имени, но не смог. Греховные образы застилали ему взор. Старец пытался напомнить себе, что женская красота — химера, приходящая, плоть обреченная. Однако сила этой химеры оказалась столь велика, что одного единственного мгновения было достаточно. Она завладела душою праведника. Ему казалось, что такая редкостная сила непременно должна обитать где-то очень далеко, в самой вечности. Святой был слишком стар, причем не только телом, но и сердцем, чтобы речь тут могла идти о плотском соблазне. Да, и не способна человеческая плоть так быстро меняться. Скорее можно было предположить, что душа святого старца отравлена каким-то коварным быстродействующим ядом. За всю жизнь праведник ни разу не нарушил обета целомудрия. Суровая борьба с плотским искушением в молодые годы заставила его смотреть на всех женщин, как на существа исключительно телесные. Плоть существовала лишь в воображении монаха и потому сохраняла чистоту. Будучи знаком с миром телесного лишь умозрительно, святой всегда считал, что сможет справиться с ним одной лишь силой духа. Прежде ему это удавалось, и ни один из людей, знавших старца из храма Сига, не посмел бы усомниться в полной победе его духа над плотью. Но лик женщины, поднявший полог повозки и обративший свой взор на озеро, был таким сиятельным, таким гармоничным. Это не могло быть обычной игрой плоти. Старец не знал, как назвать подобное явление. Тот незабываемый миг пробудил в его душе что-то неведомое, с давних пор таившееся в самых ее глубинах. И он понял, что это земная жизнь. Она долго выжидала, прикидываясь недвижной картиной, но тут улучила момент и внезапно выскочила из рамки. Стоит человек посреди шумной столичной улицы, крепко зажав ладонями уши. Вокруг грохочут тяжелые повозки, шумит толпа, а он ровным счетом ничего не слышит. Потом вдруг отнимает руки, и на него обрушивается оглушительная волна звуков. Примерно так же чувствовал себя и наш старец. А тот, кто ощущает движение бренного мира и слышит, что ее гомон уже находится в его суетных пределах. Так праведник, оборвавший все нити, что соединяли его с земной жизнью, вновь вступил с нею в связь. Теперь даже во время чтения сур он не мог сдержать тяжелых вздохов. Старец пытался обратить свой взор на природу, надеясь, что она даст ему успокоение, но вид облаков, клубившихся над отрогами гор, еще больше бередил душу, ведь она стала такой же изменчивой и непостоянной, как они. Не помогало и созерцание луны. Когда же монах с надеждой оборачивался к изваянию Будды, стремясь очистить сердце от скверны, то увидел, что лик Всевышнего преобразился, сделался неотличим от прекрасного лица императорской наложницы. Вселенная сжалась до пределов тесного круга, на одном краю которого был он, а на другом она. Императорская наложница, обитавшая во дворце Кёгоку, и думать забыла о старом монахе, так пристально разглядывавшем ее на берегу озера Сига. Однако, когда по столице поползли невероятные слухи, этот незначительный эпизод воскрес в ее памяти. Кто-то из крестьян обратил внимание на то, как святой отец провожал взглядом удаляющуюся повозку и рассказал об этом одному из придворных, приехавших в Сига полюбоваться цветами. Да еще прибавил, что с того дня праведник словно умом тронулся. Императорская наложница сделала вид, будто не придает этой сплетне ни малейшего значения. Но ведь слава о добродетелях и набожности святого из храма Сига гремела так громко, что подобные слухи не могли не польстить ее самолюбию. К тому же восхищенное внимание обычных мужчин, одержимых плотскими страстями, Красавица давно приелась и наскучила. Императорская наложница отлично знала силу своих чар, однако, как это часто бывает со счастливыми избранниками судьбы, испытывала особое почтение к ценностям, по сравнению с которыми красота, знатность и богатство ничего не значит. Иными словами, она была очень религиозна. В этой жизни ее одолевала скука, а потом она сделала страстной приверженкой секты чистой земли. Учение, отвергавшее прелести и красоты бренного мира, как мерзость и грязь, пришлось по душе той, которая присытилась роскошью и распущенностью дворцовой жизни. У знатоков и ценителей нежных чувств императорская наложница считалась олицетворением придворного изящества и аристократизма. Еще высшей репутации ее возносило то обстоятельство, что сия высокородная дама, а это знал при дворе каждый, никогда в жизни никого из мужчин не любила. Не было тайны и то, что даже к его величеству красавица относилась без должного обожания, и неудивительно, императорская наложница грезила о такой любви, какой еще не видывала мир. Вот почему ее так заинтересовал монах из храма Сига, известный своим высоким благочестием. Он был совсем стар, много лет прожил вдали от суетного мира и прославился своей святостью на всю столицу. Если слухи правдивы, значит, этот человек ради любви к женщине способен пожертвовать уготованным ему райским блаженством. Возможно ли вообразить более тяжелую жертву, более ценное подношение на алтарь любви? Сердце императорской наложницы оставалось равнодушным и к ухаживаниям знаменитых придворных обольстителей, их красоте юных аристократов. Чувственная страсть была для нее пустым звуком. Занимала красавицу лишь одно — кто способен полюбить ее сильнее и глубже всех мужчин на земле. Женщина с подобным душевным устройством обречена на вечные муки. Если это обычная блудница, она еще могла найти удовлетворение в стяжании богатств. Но императорская наложница и без того была богата сверх всякой меры, поэтому она ждала такого мужчину, который подарит ей сокровища жизни грядущей. Слухи о влюбленном праведнике расползались все шире. Достигли ушей императора, и его величество даже соизволил произнести по сему поводу какую-то полушутливую фразу. Хотя императорской наложнице эти вольности были не по вкусу, она сохраняла надменную невозмутимость. К тому же она понимала, что подобные сплетни совершенно безобидны. Во-первых, грехопадение благочестивого старца лишь делало честь ее красоте, а во-вторых, невозможно было вообразить, что между дряхлым монахом и молодой аристократкой действительно существует какая-то связь. Императорская наложница попыталась вспомнить лицо старого монаха. Ей стало ясно, что он не похож ни на одного из мужчин, когда-либо в нее влюблявшихся. Поразительно! Оказывается, любовь способна рождаться даже в сердце человека, не имеющего ни малейшей надежды на ответное чувство. По сравнению с этой историей, поэтические воздыхания о неразделенной любви, бывшей при дворе в большой моде, показались красавице жалким притворством, кокетливой игрой тщеславия и себелюбия. Читатель, должно быть, уже понял, что изящество и аристократизм, за которые императорскую наложницу так превозносили придворные кавалеры, для нее самой значили не так уж много. Неизмеримо важнее для этой знатной дамы было, чтобы ее любили. Без этого все сокровища мира не имели для нее никакой ценности. Ибо императорская наложница, невзирая на свое высокое рождение и положение, была прежде всего женщиной. Пусть мужчины ведут завоевательные войны, Императорская наложница тоже мечтала покорить весь мир, но на особый, женский манер. Находятся ж такие дуры, которые постригаются в монахини, — думала она. Разве под силу женщине сбросить с себя бремя, возложенное на нее природой? На такое способен только мужчина. Вот старый монах начисто отсек от себя весь суетный мир, и в нем несравненно больше мужества, чем в любом из придворных щеголей. А теперь старец совершил еще более величественный акт, ради любви к ней отрекся от рая. Набожная красавица представил себе райский лотос размером в 250 юдзюнов. Такой гигантский цветок понравился бы ей куда больше, чем обычный маленький лотос. Разве можно сравнить убогий шелест листьев в дворцовом саду со звукозвучной музыкой, которая раздается в кущах чистой земли, когда ветерок колышет ветви тамошних алмазных деревьев? И уж совершенно невозможно наслаждаться игрой жалких придворных музыкантов, как вспомнишь о парящих в небе райских арфах, что поют сами собой. Старец из храма Сига отчаянно сражался с своей любовью. Когда он вел войну с плотью, в молодые годы им было куда легче, ведь победа сулила райское блаженство. Теперь же, на склоне лет, битва казалась ему заведомо безнадежной, монах уже предчувствовал близость невосполнимой утраты, он не испытывал иллюзий по поводу осуществимости своих любовных грез, ясно было ему и то, что вход в чистую землю для него закрыт до тех пор, пока он не избавится от этой греховной страсти. Праведник, столь высоко вознесенный, над мирской суетой в мгновение ока погрузился в бездонную черную пропасть. Неужто мужество, проявленное им в схватке с плотью в молодости, зиждилось лишь на горделивом сознании, что его отказ от земных радостей доброволен? Достаточно только пожелать, и любые наслаждения будут ему доступны. Старец вновь узнал, что такое страх, кромешная тьма, которая окружает каждого из людей, не ведающих, куда приведет их следующий шаг. А ведь до того дня, когда на берегу озера Сига остановилась разукрашенная повозка, монах твердо верил, что следующий шаг ведет его в одном единственном направлении — к нирване. Не помогали ни медитация о лотосовом троне Господа, ни созерцание всемирного единства, ни созерцание частиц мироздания. На что бы ни устремлял свой взор старец, он видел перед собой лишь прекрасное лицо императорской наложницы. Стоило монаху взглянуть на воды озера, и сквозь мелкую рябь сразу проступал все тот же сияющий лик. Дальнейшее угадать нетрудно. Убедившись, что концентрация душевных усилий только усугубляет положение дел, старец решил прибегнуть к противоположному средству — расслабиться и ни о чем не думать. Его напугала столь непостижимая загадка. Размышления о божественном вводили сердце в еще больший соблазн. Однако и намеренное приглушение работы души и мысли не принесло облегчения. Монах понял, как глубоко увяз он в трясине греха. Тогда старец, не в силах вынести душевных мук, принял решение лечить подобное подобным и дал своему воображению полную волю. Перед его мысленным взором императорская наложница предстала в сотни разных обличий, одно торжественнее и величественнее другого. Старик сам не мог понять, почему ему доставляет такое блаженство лицезреть предмет своей страсти столь возвышенным, а стал быть далеким и недоступным. Ведь куда естественнее было бы думать об императорской наложнице, как об обычной женщине из плоти и крови. Так, по крайней мере, в фантазиях он смог бы насладиться ее любовью. После долгих раздумий монах понял, что императорская наложница для него не сосуд из плоти и даже не чудесное видение, а нечто совсем иное — воплощение реальной жизни, сути вещей. Конечно, довольно странно было искать ключ к сути вещей в земной женщине. Долгие годы душевные тренировки не прошли для монаха даром. Даже пав жертвой любви, он не отказался от привычки постигать природу явлений через абстракцию. Образ императорской наложницы слился для него воедино с райским лотосом размером в 250 юдзюнов. Точнее говоря, монах видел красавицу, возлежащей среди гигантских лепестков, и была она больше самой горы Сумеру, больше целого царства. Чем выше и недоступнее возносил старец свою любовь, тем больше предавал он Господа. Ведь ее недоступность означала невозможность достичь просветления. Вера в обреченность с этой любви усиливала в душе монаха сумасбродное упрямство и греховность помыслов. Если бы существовала хоть самая слабая надежда на взаимность, им было бы легче вернуться на истинный путь. Но, увы, безнадежная любовь разлилась в сердце старца бескрайним озером, его недвижные воды покрыли всю твердь без остатка.